Глава 35. Следующие несколько дней прошли, скажем так, активно. Моя магия постепенно проявляла себя, сил становилось все больше. При этом умения особо не увеличивались, и были бы мы на земле, меня давно сравнили бы с обезьяной с гранатой. Здесь же на меня просто косились и запасались защитными амулетами. Теперь, познакомившись вживую со своими родными, я стала обретать их умения и возможности, пусть и частично. У меня начали проявляться способности к некромантии и зельеваренью. Последнее шокировало не только меня, но и Гартию. Тогда я удачно сварила зелье для приворота, пусть и довольно простенькое по составу. Гартия долго не могла поверить в увиденное. Пришлось признаться в родственной связи не только с богом войны, но и с богиней любви. «Да, адептка, вы умеете удивлять», — потрясенно пробормотала тогда Гартия. Я лишь тяжело вздохнула. И очень надеялась отдохнуть после напряженной учебной недели в свой единственный выходной. Выспаться, отлежаться, вдоволь наесться. Да мало ли. Наивная. Утром выходного дня не успели мы с Нарией и Ларой проснуться и привести себя в порядок, меня вызвал к себе в кабинет Раймонд. Надо признаться, я уже успела забыть и о нашем с ним разговоре, и об ультиматуме, который я выставила. А Лортас подтвердил. И потому довольно сильно удивилась, услышав вызов. Но ладно. Меня позвали, я пошла. В чем была? В скромном домашнем платье, больше похожем на одеяние монашки, сером. Длиной до пола, без малейших украшательств, даже без пояса на талии. Раймонд, отдохнувший, довольный жизнью, разодетый в пух и прах, встретил меня изумленным. «Это что за тряпка на вас, адептка?» «И вам доброго утра, тар-ректор», — буркнула я, подавив зевок. «Вот же изверг какой!» «Мало того, что отдохнуть не дал, так еще и издевается. Тряпка, видите ли. Нет, ну козел же!» «Сам ничего не подарил, а гадости говорит». «У нас, адептов, не принято носить пышные наряды в стенах Академии. Правилами, знаете ли, запрещено». Раймонд проворчал что-то не особо вежливое насчет безголовых адепток, щелкнул пальцами и удовлетворенно ухмыльнулся. «Вот так гораздо лучше. Так вы хоть на женщину стали похожи, адептка». Я не стала уточнять, кем была до нового наряда. Вместо этого осматривала то, во что оказалось одето по воле Раймонда. Пышное зеленое платье, длиной до щиколоток, с бантами и рюшами. На мой взгляд, больше походило кукле или девочке-подростку, нежели адептке магической академии. Да и как-то выросла я уже давно из бантов и рюшей. Кукла, точно кукла. «Прошу, адептка». Раймонд решил не ждать, пока я освоюсь в новом платье. Передо мной открылся портал. Раймонд повел рукой в ту сторону. Я, слабо что понимая, сделала два шага. И оказалась в просторном светлом помещении с кучей столиков, разбросанных по периметру. Большая часть пустовала, а лишь кое-где сидели посетители. «Кафе? Ресторан? И зачем мы здесь?» Последний вопрос я задала вслух. «Вы же хотели свидание, адептка?» — хмыкнул Раймонд. «Вот, пожалуйста. Ресторация «Алый закат» — лучшая в столице». «А сама столица где?» — уточнила я. «В каком из миров?» «В том же, в котором находится ваша академия, адептка». Успокоил меня Раймонд. «Не переживайте, мы не перемещались ни в какой другой мир». Уточнить новые детали я не успела. Рядом с нами, как из-под земли, вырос Миртадель. Высокий, крепкий шатен, одетый в темно-синюю форму. Он поклонился Раймонду и заверил его, что заказанный столик нас ждет. Подбежавший вслед за Миртаделем официант, молодой синеглазый блондин с повадками большой кошки, видимо, оборотень, проводил нас с Раймондом в отдельную кабинку. Там действительно оказался столик, накрытый на двоих, а еще мягкие диваны и плотные шторы на окне. Полная анонимность для тех, кто хочет поесть без лишних глаз и ушей. А может, и не только поесть. Мало ли, чем славится этот ресторан в аристократических кругах. Мы с Раймондом уселись друг напротив друга. Официант поклонился и куда-то сбежал. «А заказ?» — не поняла я. «Я все уже заказал», — последовал он. «Не бойтесь, адептка, еда съедобна». «Угу», — фыркнула я. «Съем что-нибудь из вашего заказа, тар-ректор, и сразу же окажусь замужем за вами». «Если бы все было так легко», — проворчал Раймонд. «Если я попытаюсь сделать что-то подобное, ваши родственники сразу лишат меня и жизни, и посмертия. А я, адептка, Очень люблю жизнь. Да? Ну, вот только последний факт меня и успокаивает. Лортес, конечно, предупредил Раймонда о последствиях, но слова словами. А вот что случилось бы в реале... Между тем вернулся официант уже с заказом. Быстро расставив тарелки на столе, он снова поклонился. И снова исчез. Ну что ж, как говорится, приятного аппетита.